Не забывайте об искреннем одобрении. Выражая искреннее одобрение, вы, по сути, показываете людям, как любить себя. Если вы отметите одно из их положительных качеств, ускользающее от большинства окружающих, то тем самым усилите впечатление. Чтобы сделать комплимент по поводу внешности, особого воображения не требуется. Хотя, например, человек творческий ищет менее заметные качества. Можно отметить чувство юмора своего собеседника или умение заводить друзей. Уделив время качествам, которые слишком часто остаются незаметными для окружающих, вы как бы говорите «я вижу в вас личность». Если вы помогаете людям повышать самооценку и чувствовать себя уверенно и комфортно, они становятся более открытыми и дружелюбными. Это непосредственно связано с тем, о чем мы говорили ранее. Чтобы хорошо думать о других, нужно сперва хорошо думать о себе. Если вы знаете, что повышает вашу собственную уверенность и доставляет удовольствие, то легко сообразите, как помочь повысить уверенность окружающих. Кто-то весьма мудро заметил, что когда мы смотрим на мир и видим во всем и всех Бога и только хорошее, мир смотрит на нас так же.